Ударная волна, Е, вы можете вкладывать в оружие энергию, создавая разрушительную ударную волну, действующую по направлению нанесения удара. Парализующий ужас, Е, позволяет временно полностью парализовать свою жертву. Требует визуального контакта. Длительность зависит от ранга и сопутствующих факторов. Взор мертвеца, Е, при активации должен позволять увидеть сокрытое. Ледяная стрела, Е, позволяет метнуть в противника небольшую ледяную сосульку. Белый шум, Е, позволяет создавать в небольшой области зону хаотичных звуковых возмущений. Увеличение громкости звуковых колебаний. Нагрев предметов, Е, позволяет, перекачивая свою ману в предмет, нагревать его. Чем больше передано маны, тем сильнее нагреется предмет. Зона тишины, Е, в радиусе 2 метров от пользователя возникает зона, не способная выпустить из себя никакие звуки. Передача голоса, Е, 1-1, позволяет незаметно и беззвучно передавать звуковые волны непосредственно собеседнику. Для корректной работы требует голосовых связок у отправляющей стороны и органов слуха у принимающей. Требует ману. Затраты маны вариативны и зависят от расстояния. Частота, Е, позволяет очистить вашу одежду, обувь и открытые участки тела от пыли, грязи и прочих инородных предметов, составов и жидкостей. Использование 300 единиц маны. Бонусные системные. Сам себе калькулятор Е, 1-1 Е, пассивное, случайное. Вы легко можете выполнять в уме простые вычисления. За 10 ку в интеллекте. Великий иммунитет Е, пассивное, по умолчанию. Вы не подвержены никаким болезням. За 10 ку в живучести. Невероятный метаболизм, Е плюс 1-1, пассивное, случайное. Наделяет ваш организм свойством переваривать практически любую органическую пищу и значительно усиливает все химические реакции, происходящие в организме. За 25 в живучести. Идентификация, D-3-5, позволяет определять особенности объектов системы. Количество получаемой информации вариативно и зависит от конкретных условий. За 10 ку в интуиции. Снятие координат, D, случайный. Вы можете получить координаты мира, в котором находитесь. За 25 в интуиции. Взрыв, Е, 1-1, позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждения телу. Сила плюс 3, срок действия, 10 минут. Откат, сутки, за 10 ку в силе. Улучшенная ловкость, Е, 1-1, ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. За 10 ку в ловкости. Чувство маны, Е, 1-1, позволяет ощущать магические потоки. За 5 ку мудрости. Истинный взор, Е, 1-1, позволяет видеть потоки магической энергии. За 10 ку мудрости. Овеществленная мана, D+. При должном контроле вы можете использовать свою ману для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. За 200 в мудрости. Абсолютный внешний контроль маны, значок защиты авторского права. Вы можете полностью контролировать магические потоки в некотором радиусе от себя. За 250 в мудрости. Чувство ци, Е, 1-1, позволяет ощущать потоки ци. За 5 ку духовной силы. Духовный взор, Е, 1-1, возможность чувствовать, определять плотность и видеть ци. За 10 ку духовной силы. Духовные кости, Д, предел духовной энергии. Плюс 5, вы, духовное существо. Ваши кости пропитываются ци и могут служить основой для артефактов. За 75 духовной силы. Абсолютный внешний контроль ци, значок защиты авторского права. Вы можете полностью контролировать потоки энергии ци, в некотором радиусе от себя. За 100 духовной силы. Стабильная душа, значок защиты авторского права, находясь в бестелесном состоянии, вы гораздо легче сможете переносить духовные и магические ветра, а также значительно возрастает плотность и стабильность вашей души. За 150 духовной силы. Овеществленная ци, D+. При должном контроле вы можете использовать свою ци для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. За 200 духовной силы. Внимание! Ваша душа становится прочнее на 20. Внимание! Теперь вы можете не только чувствовать, но и частично контролировать потоки ци внутри тел более слабых практиков. За 250 духовной силы. Чувство праны, Е, 1-1, позволяет ощущать потоки праны. З5 Ку в параметре плоть. Взор жизни Е11. Возможность чувствовать, определять плотность и видеть потоки праны. З10 Ку в параметре плоть. Идеальная кровеносная система. Д+1.1. Пассивная, альтернативная. Вся ваша кровеносная система находится в идеальном состоянии. Болезни, связанные с сосудами и сердцем, исключены. А сила воздействия на вашу кровеносную систему навыков противника будет многократно снижена. З25 в параметре плоть. Вечный мозг. Д+1.1. Пассивная, случайная. Укрепляет ваш мозг, улучшая его работу и обеспечивая восстановление. Снижает практически до нуля вероятность инсультов или деменций. Увеличивает защиту вещего мозга от потусторонних воздействий. Минимальные требования. Малый сосуд вечности. З50 в параметре плоть. Абсолютный внутренний контроль праны. Д+1.1. Вы можете полностью контролировать потоки праны в своем теле. Первый прорвался через барьер в 50. Существо плоти. Д. Отныне вы существо плоти. Ваши кровь и тело пропитываются праной и могут служить основой для некоторых артефактов. Вам намного проще управляться с потоками праны, а ваши потомки в любом случае унаследуют этот дар. Предел плоти, +9, З75 в параметре плоть. Невероятная живучесть, Д+1.1, первый прорвался через 5 и краткая барьер плоть. Навык был объединен и повышен до великая регенерация, с +1.1. Аура замедления жизни, с 1.1. Пассивная, случайная. Вы можете значительно замедлять жизненные процессы в организмах других существ, делая их гораздо слабее и медленнее. Диаметр ауры от 1 до 10 метров, в зависимости от количества потраченной праны. Чем дальше от центра ауры находится объект, тем сильнее он может противиться ее воздействию. З100 в параметре плоть. Абсолютная защита от всех ядов, с 1.1. Пассивная по умолчанию. Какой бы яд ни попал в ваше тело, ваш организм немедленно нейтрализует его и выработает противоядие. Первый прорвался через 6 и краткая барьер плоть. Взрывная регенерация, С1.1, позволяет резко ускорить регенерацию за счет запасов праны. З200 в параметре плоть. Невероятно прочное тело, с плюс. Особенность. Циркулирующие по вашему телу потоки праны не дают нанести вашему организму хоть какие-либо повреждения, моментально препятствуя этому. З250 в параметре плоть. Чувство воли, Е11, позволяет ощущать потоки и направление чужой воли. З5 Ку в параметре воля. Взор воли Е11, возможность чувствовать, определять плотность и видеть потоки своей и чужой воли. З10 Ку в параметре воля. Несгибаемость воли, Е+1.1, вы можете легко противостоять воздействию направленной на вас воли другого существа. Первый прорвался через барьер 10. Усиление намерений, Д+1.1. Адепт, влияя на окружающую реальность посредством воли, способен значительно усилить любое свое намерение или действие. З50 в воле. Абсолютный внутренний контроль Ви, с +1.1. Особенность. Вы полностью контролируете энергию Ви внутри своего тела. З75 в воле. Повелитель реальности. Вся ваша суть пропитывается энергией Ви. Отныне вам будут легче даваться навыки, основанные на этой энергии. А также ваши дети в любом случае унаследуют от вас этот дар. З100 в воле. Счастливый билет. Е11. В течение суток миссии от системы не поступают. Нельзя использовать в случае, если миссия уже заявлена. З10 Ку в удаче. Марафонец пассивная. По умолчанию. Вы устаете медленнее. З10 Ку в выносливости. Адаптивная. Приближающее зрение активное, случайное, позволяет при концентрации на объекте временно увеличивать его изображение. З10 Ку в восприятии. Духовная трансформация органов чувств. Е+1.1. Пассивная, альтернативная. Увеличивает эффективность каждой единицы восприятия. Сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования. Духовное ядро. З25 в восприятии. Чувство пси, Е11. Вы способны чувствовать пси-энергию. З5 в разуме. Псионическое зрение, Е11. Вы способны видеть пси-энергию. З10 в разуме. Пространственный компас, Е+1.1. Вы всегда сможете почувствовать нужное вам направление. З25 в разуме. Слияние с тьмой, Д+1.1. Укутывает ваше иллюзорное пространство куполом тьмы, не давая его заметить стороннему наблюдателю. З50 в разуме. Сияние чистого разума, с +1.1. Вы способны заставить свое пространство сиять, громко заявляя тем самым о своем присутствии за 75 в разуме. Псионическое существо, вся ваша суть пропитывается пси-энергией. Отныне вам будут легче даваться навыки, основанные на пси, а также ваши дети в любом случае унаследуют от вас этот дар за 100 в разуме. Божественная метка, С1-1, позволяет накладывать печать на живых существ и объекты, обозначая свои претензии на них. Вы можете ощущать местонахождение ваших меток. Ваши последователи могут получать заложенную в них информацию. За 25 божественной силы. Передача божественной силы. Вы можете поделиться своей божественной силой, открыв для союзников путь к божественности. При этом вы сами навсегда потеряете одну единицу параметра. За 50 божественной силы. Создание малого домена. Значок защиты авторского права. Вы получаете право расширить личную комнату до владения, где ваша власть будет значительно увеличена. Стоимость 1000 ОС за 100 божественной силы. Внимание! Вам доступен наследственный дар С1-1. Вы можете еще до рождения своих потомков оставить им частицу своей божественной силы. Коэффициент передачи 1-2. Внимание! Вы имеете право существенно расширить свой домен. 5000 ОС, возможность создать свой божественный сранговый навык, за 250 божественной силы. Навыки Д-ранга, системная навигация, D1-1. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения, вариативно. Стойкий разум, D, пассивный навык, увеличивает защиту вашего разума от ментальных атак, практически сводит к нулю шанс того, что кто-то сможет взять вас под свой ментальный контроль. Отключение чувств, Д, позволяет на время отключить один из ваших органов чувств. Духовный след, Д, дает шанс отыскать спрятавшуюся от вас жертву по остаточному духовному следу. Минимальные требования, наличие духовного взгляда. Пилюля второго шанса, Д плюс полностью снимает усталость, восстанавливает все энергетические резервы обладателя, ненадолго притупляет боль и оказывает легкое исцеляющее воздействие на организм. Откат 7 дней. Полная защита от сканирования Д, защищает от сканирующих способностей, действующих на расстоянии, скрывает информацию об обладателе, для способностей, действующих в прямой видимости. Эльфийская ложь Д1-1. Позволяет изменять внешность и системную информацию, принимая облик других рас. Чужая кожа. Вы можете запомнить и принять облик убитого противника. Незнающий боли D+, позволяет полностью убрать болевые ощущения. Срок 40 минут. Откат 3 дня. Самопожертвование. D+, позволяет вам пожертвовать своей жизнью для того, чтобы воскресить мертвое существо. Ранг и уровень существа не должны превышать вашего. С момента смерти должно пройти не более 12 часов. Стоимость 5000 йетманы. Призыв помощи. Д. Вы как один из лидеров вашего мира можете запросить себе помощи, создав миссию F, ранга на 10 игроков. Примечание. Если больше половины пришедших вам на выручку игроков погибнет, к вам будут применены жесткие санкции от системы. Стоимость 100 ОС. Откат 1 год. Вызов высшего астрального помощника. Д. Позволяет вызвать подконтрольное вам существо высший астральный помощник. Воздушные лезвия, Д, позволяет создать воздушные лезвия с силой летящие во врага. Стоимость использования 1800 йетманы. Стая, Д, позволяет объединять под своим руководством группу до 20 игроков. Позволяет игрокам вместе пребывать на миссию, использовать чат и видеть нахождение друг друга на карте. Открывает дополнительные возможности вожаку стаи и его заместителю для более эффективного управления и контроля над стаей. Огненная стена, Д, позволяет создать стену огня и направить ее в сторону ваших врагов. Потребление 2200 йетманы. Защитный контур мага, Д, позволяет создать вокруг заклинателя пассивное защитное поле, активируемое при попытке нанесения по нему урона. Активация 1500 йетманы. Поддержание заклинания в пассивном режиме. 50 йетманы в час. Затраты маны в активном состоянии напрямую зависят от входящего урона. Призыв семени хищной конторской лианы. Д. Заклинатель призывает семя хищного растения, напитывая его необходимой для быстрого роста магической энергией. Внимание! Растение не подвержено контролю со стороны заклинателя и может представлять для него опасность. Внимание! Растение быстро размножается и может представлять угрозу для окружающей биосистемы. Внимание! Высшим сущностям может не понравиться дисбаланс, который могут принести эти растения в экосистему их мира. Расход маны – 2000 йен. Внимание! Заклинатель не может без последствий уничтожить призванное им растение. Духовные тиски – Д. Позволяет, используя свою духовную энергию, временно сковать выбранную цель. Затраты на удержание цели 200 единиц ци в секунду. Внимание! Сильная цель может преодолеть действие данной техники. Иллюзорные копии. Д плюс вы можете создавать до 5 иллюзий самого себя, программируя каждая из них особый механизм поведения. Созданная вами иллюзия будет повторять заложенные вами действия, до момента пока вложенная на ее поддержание мана не исчерпается, или пока она не получит сильные внешние повреждения. Стоимость создания одной иллюзии от 200 единиц маны. Энергетическая воронка. Д плюс создает энергетическую воронку, втягивающую в себя энергию из окружающего пространства. Пользователь может настроиться на притяжение любой из известных ему видов энергии. Сила притяжения зависит от плотности данного вида энергии в данной области. Магическая пуповина, Д, позволяет обмениваться магической энергией. Шаг в тень, Д плюс позволяет перемешаться на ближайший слой реальности и какое-то время находиться в нем. Внимание! При нахождении в тени более определенного времени вы уже не сможете вернуться обратно. Навыки с ранга. Великий поединок конкурентов, улучшенный, с плюс-плюс позволяет устраивать поединки, как с врагами, так и с союзниками. Требует согласия вызываемого. Широкая настройка правил поединка с небольшим приоритетом владельца карты. Поле боя до 150 м. С проигравшего выпадает 100 сильнейших карт навыков, 4 из которых можно забрать. Карты можно забрать с места боя в течение 1 года после поединка, а также победителю перейдет часть жизненной, духовной, магической и псионической силы поверженного противника. Увеличенный процент поглощения божественной энергии проигравшего. Наказание кречета с плюс-плюс-плюс. Вариант 1. Боевая версия. Заклинатель способен создать мистический клинок, с огромной скоростью пронзающий свою цель и наносящий дополнительный урон по жертве мощным электрическим импульсом. Клинок направляется мысленной командой заклинателя, но в случае промаха по жертве имеет функцию самонаведения по живым объектам и способен вернуться для повторного удара. За счет временной аномалии заклинание создается практически мгновенно. Мощность и размер клинка могут быть повышены путем вливания в него дополнительной мистической силы. При убийстве противников этим оружием владелец получает 70 жизненной силы жертвы. Стоимость минимальной версии 3500 ци, 3500 маны, 1000 ви, 100 бессмертной ци, 1000 божественной энергии. Возможно замещение недостающей энергии божественной силой. Вариант 2. Транспортная версия. Заклинатель способен создать клинок, способный летать на самых различных скоростях. Клинок управляется мысленными командами заклинателя. Клинок и его наездники притягиваются друг к другу. При убийстве противников этим оружием владелец получает 70 жизненной силы жертвы. Стоимость 3000 ци, 3000 маны, 800 ви, 100 бессмертной ци, 800 божественной энергии. Возможно замещение недостающей энергии божественной силой. Стоимость поддержания полета 100 единиц мистической энергии в минуту. Боевая форма духовного крылатого титана, универсальная, с ранг. Лимит боевой формы плюс 10, плюс 21, плюс 32 относительно исходных параметров. Повышает на плюс 1, плюс 3, плюс 10 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. 3 стадии. Первая стадия. Доступны слоты Е ранга. Вторая стадия. Доступны слоты Е и Д ранга. Третья стадия. Становятся доступны все слоты. Слот С. Кровь бессмертного. Кровь титана. Слот Д. Крылья Нефилима. Острота оружия. Прочность. Аура истинного света. Моментальное исцеление. Живая броня. Прочнейшие черные чешуйки. Слоты Е. 8-14. Глаза Нефилима. Восприятие плюс 3. Бинокулярное зрение. Видит в разных электромагнитных диапазонах. Броня духа. Броня праны. Система жизнеобеспечения. Хранилище воздуха, круговое зрение, мимикрирующее покрытие, хранилище парализующего газа, активация, ЕДС, 1-503-520-000 йен, абсолютное сокрытие потенциала мистических энергий, с +1/+1, умение, способное полностью скрыть ваш мистический потенциал. Ни игроки, ни даже младшие боги не смогут разглядеть истинный ранг вашей мистической силы. Дает возможность уменьшать видимое другим существам свечение энергии. Позволяет ввести противников в заблуждение. Внимание! Если вы будете использовать свои навыки, основанные на мистической энергии, на виду у своих врагов, они смогут составить представление о вашем потенциале по косвенным признакам. Пространственное логово с плюс позволяет обладателю создать в подпространстве логово, в котором в полной безопасности могут находиться живые объекты. Приблизительный объем пространственной полости вариативен и зависит от количества затрачиваемой вами энергии. Время существования пространственной полости от 0 до 150 дней. Существует возможность создавать дополнительные выходы из своего логова. Внимание! Владельцу или другим находящимся в каверне существам следует в обязательном порядке покинуть свое логово до того момента, как внутреннее пространство схлопнется. Стоимость создания логова вариативна и зависит как от времени его существования, так и от внутренних объемов. Полет нефилима, с плюс. Нефилимы – существа, предпочитавшие воздушные сражения земным и достигшие в этом мастерстве немалых высот. Умение позволяет вам, создав эфирные крылья или используя крылья своей боевой формы, буквально сливаться со стихиями ветра и пространства, получая тем самым максимальную скорость полета и маневренность. Доступна и более экономная версия полета без использования крыльев, которая также позволяет летать, не используя режим слияния со стихиями. Планетарная сеть с плюс позволяет создавать порталы по заранее намеченным якорям. Дальность точек входа и выхода не может превышать 15 тысяч километров. Время работы портала от 1 секунды и до 1 часа. Стабильность. Для того, чтобы разрушить портал сторонним силам, придется приложить существенные усилия. Затраты энергии вариативны и зависят от многих факторов. Межмировой портал, S, позволяет открыть портал в пределах вашего сектора. Срок действия – 1 минута. Затраты 35 тысяч единиц божественной энергии. Небесное исцеление – с плюс. Комплексный навык позволяет диагностировать и вылечивать практически любые болезни. По желанию снимать проклятия или благословения, позволяет вернуть к жизни тех, кто умер недавно. После использования происходит восстановление силы и незначительное омоложение организма. Локализация и контроль хорошо лечит травмы мистических каналов и источников. Великое воскрешение с плюс способно поднять человека из мертвых, если после его смерти прошло не более суток. Шанс воскрешения вариативен и зависит от множества параметров. Предоставляет небольшой шанс воскресить существо, убитое системным оружием. Потребление 15 тысяч единиц маны за использование. Клетка страданий, S, позволяет создать в некотором радиусе прочнейшую клетку. Клетка высасывает из находящихся внутри нее жертв ману и ци, передавая ее своему хозяину по магическому каналу. Область внутри клетки запрещает пользоваться телепортацией и схожими с ней умениями. Существо при изъятии его мистических сил может испытывать сильную боль, а также при длительном нахождении в ней получить различные травмы своей энергетической системы. Затраты на создание клетки – 3000 единиц маны и 3000 единиц ци. Время существования – 5 минут. Минимальные требования – большой магический дар – Д, и духовное ядро, ДД+, цепи жизни, с плюс, сотканные из энергии концептов жизни цепи опутывают жертву, высасывая из нее силы и не давая возможность двигаться. Внимание! Навык очень требователен к мане. Минимальные требования, да, жизни, великий магический дар, взгляд дракона, С, комбинированный навык, позволяет видеть различные мистические энергии и различать их, позволяет видеть сокрытые, а также следы воздействия на нашу реальность, произошедшие в настоящем или недалеком прошлом. Поединок передачи наследия, S, одно из высших умений школы сверкающих мечей, позволяет передавать наследие школы более достойному кандидату посредством поединка. Разница между уровнями учеников школы должна быть примерно равнозначной. Чем выше разница уровня постижения школы у бойцов, тем меньше получит более сильный практикующий. Умение можно использовать при поединке и с мастерами других боевых школ, но результат поглощения чужого наследия будет хуже. Сила бога, S, активная, случайная, позволяет на короткое время создать великий магический каркас, многократно усиливающий своего носителя. Время действия 30 секунд. Стоимость активации 20 000 йен, маны, откат, сутки, застой в мудрости, душа мудреца, с, плотность вашей души и сила дара достаточно, чтобы покидать физическую оболочку. Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования. За получение великого магического дара, духовное давление, с, вы способны проецировать свою мощь на окружающих существ, которые будут испытывать инстинктивное желание склониться перед вашей силой. За первое пробитие 7 го барьеров духовной силе. Абсолютный клон, с плюс-плюс владелец навыка может на 3 минуты создать одного или несколько своих абсолютных клонов, в зависимости от своего расового ранга или развития навыка. Клоны являются полноценными существами, идентичными личности своего хозяина. После окончания действия умения все они вновь сливаются со своим хозяином, передавая ему всю свою память и весь накопленный ими опыт. Внимание! Так как клоны являются полноценной личностями, при их смерти от системного оружия противник также будет получать за них опыт, который после объединения будет вычитаться из общего количества. Заработанный клонами опыт должен превышать опыт, потраченный при их смерти. Внимание! Существо, расовый ранг которого В, не может создать свои копии с помощью этого умения. С-ранговое существо сможет создать с помощью умения одного клона. Д-ранговое существо сможет создать двух своих клонов. И так далее. Откат умения. 1 месяц. Блокировка пространства С. Полностью блокирует окружающее пространство. От работы навыков и артефактов, связанных с мгновенным перемещением. А также пресекает работу любых порталов на данной территории. Радиус действия от заклинателя 600 м. Активация 3000 единиц маны. Поддержание 1500 единиц маны в час. Способность значительно сильнее и имеет более гибкое применение, благодаря сродству с пространством. Неуязвимое тело, С, ваше тело до предела напитанное потоками праны превращается в непробиваемую, умную биологическую броню, способную моментально сделать вашу кожу неуязвимой, практически к любому виду оружия. А в случае, если повреждения все же будут нанесены, моментально зарастить их. Внимание! Навык очень требователен к пране. Минимальные условия изучения, наличие большого сосуда вечности, Д. Срез пространства, с плюс позволяет ударить по противнику плоскостью со смещенным пространством, разрезающим практически все, до чего она может дотронуться. Откат 3 месяца. Ограничение для использования. Божественная сила 20. Заполнение 0-10 тысяч. Полная парализация С. Позволяет полностью парализовать любое живое существо. Время и действие парализации зависит от ранга существа и от его индивидуальных особенностей. Стоимость активации 8000 единиц маны. Духовное бессмертие, С11. Ваш дар вселенной будет стараться удержать вас в живых, несмотря на раны или болезни. В случае смерти велика вероятность, что вы, даже покинув тело, сможете попробовать вновь его восстановить, после чего занять его без потерь в своем дальнейшем развитии. Абсолютная защита ХФТС защищает от любого негативного воздействия и всех видов урона, кроме божественного. Активация 5000 йет, маны. Стоимость поддержания 1000 йет, маны в минуту. Великая регенерация, с плюс 1-1, убить вас становится невероятно трудной задачей. Любые ваши раны начинают заживать буквально на глазах, также вы быстро при наличии достаточного строительного материала сможете восстановить свои потерянные конечности. Вам больше не страшны никакие болезни, а ваш организм хорошо перебарывает последствия применения огромного количества ядов. Дополнительно, клетки организма носителя практически не стареют, что многократно продлевает владельцу жизнь. Мастер меток, с плюс позволяет безгранично ставить метки на окружающих. Имеет фильтр, согласно которому вы можете отслеживать помеченные вами объекты на огромном расстоянии. Позволяет варьировать силу, увеличивая и уменьшая качество установленных меток. Позволяет определять любые сторонние метки в определенном радиусе от себя и снимать их. Дает возможность попытаться снять божественные метки при наличии достаточного количества божественной энергии. Гравитационный пресс, С, позволяет временно на определенном участке увеличить силу гравитации в десятки раз. Сила гравитационного воздействия, а также радиус зоны этого воздействия регулируются. Затраты от 1000 до 10 000 маны в минуту в зависимости от выставленных параметров. Небесный молот, С, наносит мощнейший удар по определенному участку территории. Откат, месяц. Великая духовная пирамида, с плюс знания, позволяющие использовать руны, артефакты и массивы, достаточные для построения Великой Духовной Пирамиды. Великая Духовная Пирамида позволяет стягивать окружающую ее духовную энергию в свой центр, тем самым многократно повышая там ее концентрацию. Высвобождение, сплюс вы достаточно могущественны, что даже находясь в пространственных артефактах, можете контролировать окружающую обстановку. При наличии телепатии способны мысленно общаться с окружающими ваш пространственный артефакт существами, а также имеете высокие шансы самостоятельно покинуть артефакт, равный рангам вашему умению. Умение также работает с другими заблокированными пространствами. Сфера отдыха, сплюс. Заклинатель создает вокруг себя сферу время, в которой ускорено в 1000 раз. Диаметр сферы вариативен и настраивается при ее создании. Время существования сферы – 10.000 секунд внутреннего времени. Заклинатель может, не дожидаясь конечного времени, развеять созданную сферу. Снаружи сфера представляет из себя черный непроницаемый шар, в то время как находящиеся внутри прекрасно видят все, что происходит снаружи. Стоимость от 100 ОС до 10.000 ОС и зависит от размера создаваемой сферы. Откат. Один день. Малое божественное обновление с плюс 1.1 позволяет снимать откат у умений равного и ниже рангом. Откат. Месяц. Слышащий С позволяет определять, подслушивать, читать и даже блокировать чужие чаты. Владелец на расстоянии до 200 метров получает примерное направление, в котором общаются чужие игроки, объединенные в группы по своему чату. На расстоянии до 50 метров владелец с вероятностью в 50 сможет читать то, о чем общаются чужие игроки. На расстоянии до 10 метров владелец с 50 вероятностью сможет писать в чужом чате. При расстоянии в 5 метров владелец с вероятностью в 20 может заблокировать отправку сообщения другим игрокам. При активации умения расход 1000 единиц маны в час, спокойствие времени, S, позволяет замедлить течение времени на определенном участке. Минимальные требования. Великий магический дар, S, сродство со временем, D, шаг сквозь пустоту, с плюс-плюс сжигая огромное количество энергии, вы можете в любой момент шагнуть сквозь пространство на расстоянии от 1 метра до многих десятков километров, в зависимости от количества затрачиваемой вами силы. Минимальные условия использования. Великий магический дар, С, или зарождающаяся душа, С. Повышенное понимание концептов пространства. Мифическая неутомимость, С, 1.1, позволяет вам не уставать в течение 1 часа, что бы вы при этом ни делали. Откат, сутки. Заполнение 6581 10000. Помещение предметов в карту, С плюс. Позволяет привязывать системные предметы к картам. 25 от стоимости привязки должна составлять божественная энергия. Великое пространственное хранилище, С плюс. Создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе. Объем. 9 м. Лень, С плюс 1.1. Вы можете подключаться к миру, в котором находитесь. При этом часть энергии, в некотором радиусе от вас, что должна отходить высшим сущностям, контролирующим этот мир, будет поступать вам. Время действия. 1 час. Откат. 7 дней. Небесное испытание. Скрытый навык. Оружие системы. Оружие F-ранга. Мечи, сабли, топоры, булавы, дубины, копья, кинжал и прочие орудия убийства. Общей численностью свыше 350 шате. Системные стрелы. Около 200 шате. Е-ранг. Около 70 штук. Различных разновидностей холодного оружия. Колчан со стрелами. 1 шате. Производит по 1 системной стреле в сутки. Оружие Д-ранг. Клинок командира тучи. Д. Прочность В. Это оружие практически невозможно разрушить. Хранилище Ви. 476-1500. Заблокировано. Привязанная душа. К накопителю Ви привязана душа сильного существа, благодаря чему Ви в нем восстанавливается естественным образом. Клинок отлично проводит Ви и может усиливаться этой энергией по воле хозяина. Взят старшего демона. Великий исцеляющий посох волшебницы D+, масштабируемый. Исцеление, истинный свет, абсолютное исцеление. Мечи, артефакт, малое воскрешение, волна смерти, маяк. Секира рыцаря хаоса, молния хаоса. Сбивает, путает и рассинхронизирует большинство заклинаний порядка равного ранга. Откат, 3 дня. Из-за посвящения хаосу приносит опыта как Е-ранг. Копье боли D+, позволяет при убийствах противников накапливать в себе их более негативные эмоции, способна разово передавать накопленную боль противнику при ранении. Меч и кинжал, Д, взятые у убитого мастера школы сверкающих мечей, булава вожака стаи Д, вес 32-4 кг, очень тяжелая булава, которой раньше пользовался король морозных обезьян, 1 шате, копье Д, с функцией возвращения к своему хозяину, взято с вампира, Д, ранговое копье, испускающее молнию с эффектом накапливать в себе электрический заряд и потом проводить его через себя в тело противника, взято с наемника золотого ранга на миссии спасения первообезьян, оружие с ранг, кинжал убийца-жреца, значок защиты авторского права, трансцендентность, разблокирует скрытый параметр божественная сила, плюс 1, возможность преобразовать схожие параметры в божественную силу, позволяет забирать частицу веры или божественной силы поверженных врагов, если ее количество достаточно велико, меч-жнец, значок защиты авторского права, всесокрушающий удар, вы можете напитать меч энергией, с которой оружие сможет проходить через любые предметы, кроме предметов, специально защищенных от этого свойства. Стоимость активации 5 ОС, время действия 2 секунды, откат 2 Е суток, огненная волна, в направлении применения в радиусе 180 распространяется огненная волна, радиус поражения до 35 м от заклинателя, откат 3 суток, независимо от расстояния всегда возвращается к хозяину, насыщение 0-100 тысяч ОС, клык владыки неба, значок защиты авторского права, мощь дракона. Один раз в сутки на одну минуту способны покрываться силой дракона, многократно усиливая свои пробивные и защитные свойства. Прочность X практически невозможно разрушить, из-за посвящения и приносит опыта как D-ранг, 2 шате, меч яростных молний, с плюс, способен накапливать и выдавать заряд электричества. Хранилище маны 4000 единиц, изменяемый вес оружия, возможность возвращения к хозяину на дистанции до 100 метров, меч-рассекатель, значок защиты авторского права, прочность В, это оружие практически невозможно разрушить, острота 3, это оружие невероятно острое, хранилище маны, 2000-2000, заблокировано, привязанный дух, к накопителю маны привязан средний дух, благодаря чему мана в нем восстанавливается естественным образом. Возвращение. По желанию владельца оружия возвращается к нему в ладонь, не более 50 раз в сутки, расстояние не должно превышать 100 метров. Навык требует наличия маны в хранилище оружия. Аура ярости. Позволяет активировать мощную ауру, заметно повышая свои пробивные и защитные свойства. Навык требует наличия маны в хранилище оружия. Меч-рассекатель, значок защиты авторского права, чуть короче, легче и хранилище маны 1500 йет. Копье высшего стража, значок защиты авторского права, подгонка. Оружие может незначительно изменять свой вес и размеры, подстраиваясь под владельца. Процесс требует божественную энергию. Аура стража. Оружие обволакивается особой энергией, позволяющей ему пробивать практически любую броню. Расход 1000 единиц маны в минуту. Требует наличия маны в накопителе. Пространственное моргание. По желанию владельца оружие может моментально оказаться у него в руке. Расход 500 единиц маны. Требует маны в накопителе. Связь. Владелец чувствует местонахождение своего копья в некотором радиусе. Хранилище маны 0-3500. Копье 1000 молний ранг. С плюс. Оружие в ранг. Секатор. Оружие, созданное великим мастером из правой конечности одного из младших богов-насекомых. В. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 10. Аура младшего бога. Оружие обволакивается божественной энергией, позволяющей ему пробивать практически любую броню. Расход 5000 единиц божественной энергии в минуту. Градация силы ауры младшего бога. Возможность вливать в ауру больше энергии, дополнительно увеличивая ее поражающие свойства. Неизученные навыки, которые есть у героя, но не изучены. Неизученные карты навыков. В ранг. Божественная броня малого золотого жука В. Вкладывая свою божественную силу, вы можете создать вокруг себя непробиваемую защиту, способную на максимальной мощности выдержать удар даже старшего бога. Активация 10 тысяч единиц божественной энергии. Поддержание 2000 единиц божественной энергии в минуту. При минимальной мощности защитного поля, тонкая настройка. Вы можете настраивать защитное поле под себя, увеличивая защиту отдельных участков своего тела. Автоматическая регулировка. В момент нанесения по вам повышенного урона навык может сам перенести часть мощности с основного контура на атакуемый участок. 935 тысяч 1 миллион ОС. Неизученные карты навыков. Сранг. Великое поднятие нежити. С. В радиусе 50 метров от заклинателя все мертвые тела поднимаются в виде некроконструктов. Сила и скорость поднятия зависит от исходного материала. Затраты 9000 йетманы. Заполнение 2783 10 тысяч. Защита смерти. С плюс. Копия 99. Вы пропитываетесь энергией смерти настолько, что убить вас становится совсем непростой задачей. Многократное увеличение сопротивления осушению системным оружием. Минимальные требования. Сродство со смертью. Д. Великий магический дар. Заполнение 0-10 тысяч. Цепи смерти. С плюс. Копия 98. Сотканные из энергии концептов смерти цепи опутывают жертву, высасывая из нее силы и не давая возможность двигаться. Внимание! Навык очень требователен к мане. Минимальные требования. Да о смерти, великий магический дар, заполнение 0-10 тысяч. Дружина С. Позволяет объединить под своим руководством до 200 игроков. Позволяет игрокам вместе пребывать на миссию, использовать чат и видеть нахождение друг друга на карте. Открывает дополнительные возможности вожаку дружины и его заместителю для более эффективного управления и контроля над входящими в объединение существами. Владелец может назначать внутри формирования дополнительных командиров, которые получают возможность внутри дружины создавать свои отряды с собственными чатами. Имеет дополнительные настройки по просмотру командирами характеристик и физического состояния входящих в него существ. Заполнение 8921 10 тысяч. Призыв гигантского земляного червя. С. Вы призываете гигантского земляного червя, способного грызть как землю, так и камень, создавая крупные проходы. Внимание! Пришедшее на призыв существо опасно и может напасть на своего призывателя, хоть и будет при этом чувствовать к нему некую симпатию. Затраты 11 тысяч единиц маны. Заполнение 0-10 тысяч. Аура владыки ужаса, С. Позволяет испускать вокруг себя волны ужаса, страха и паники, способные обратить в бегство любое поддавшееся этому влиянию существо. Минимальные требования. Наличие чертогов разума. Д. Заполнение 3185 10 тысяч. Мифическая ловкость. С. 1-1. Ваши связки и сухожилия обладают невозможной для обычных существ прочностью и эластичностью. Могут быть использованы для изготовления высококачественного оружия и артефактов, но извлечь их из вас будет непростой задачей. Заполнение 10 тысяч 10 тысяч. Заполнил опытом, но изучить не получилось. Аура яростного света. С плюс позволяет распространить вокруг себя ауру, замедляющую ваших врагов, ослепляющую их и наносящую им некоторые повреждения. Дополнительно аура усиливает союзников, заживляет их раны и поднимает моральный дух. Перед использованием требуется поставить метки на союзные существа. Внимание! Навык очень требователен к пси. Максимальная эффективность у игроков, достигших ранга император школы яростного света. Заполнение 5687 10 тысяч, осталось в домене из задания «Дорога древних». Император школы быстрых ножей, значок защиты авторского права. Император школы девяти ветров, значок защиты авторского права. Да о земли, значок защиты авторского права. Да о копья, значок защиты авторского права. Да о меча, значок защиты авторского права. Да о скорости, значок защиты авторского права. И да о ветра, значок защиты авторского права. 10 штук с великим магическим даром. С. 5 штук были с зарождающейся душой. С. 4 с великим сосудом вечности. С. 2 карты с доменом разума. С. Ну и в единственном экземпляре присутствовала карта «Великий очаг чакры». С. Сущность божественной крови. Сильная С плюс дает шанс пробудить или усилить существующую божественную родословную. В случае неудачи возможны негативные последствия. Божественная сила. Плюс 5. Неизученные карты навыков. Д-ранг. Порядка 300 карт самого разного заполнения. Д-ранговые карты пустышки более сотни. Неизученные карты навыков. Е-ранг. Омоложение Е. 1-1. Одноразово омолаживает организм своего владельца. 49 шате. Сопротивление огню. Е. Ваше тело гораздо легче переносит высокие температуры. 9 шате. Сопротивление холоду. Ваше тело гораздо легче переносит низкие температуры. 9 шате. Сопротивление электричеству. Ваше тело гораздо легче переносит удары электричеством. 9 шате. Самые разные навыки. Порядка нескольких сотен. Ранговые карты пустышки примерно 300 шате. Неизученные карты навыков. Ранг. Всего более 1000 шате. Пустая карта навыка более 3000 шате. Предметы. Предметы Вранга. Малый осколок сердца неизвестного бога. Хранилище маны. 32 200. Осколок сам по себе является источником маны. Потраченная из него энергия со временем сама восстанавливается. Ничтожный божественный источник генерирует энергию. Божественная сила. Плюс 5. Амулет посланника Кроноса. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 15. По сигналу хозяина, артефакт может перенести душу владельца в его же собственное тело, за 3 часа до произошедшего события. Вся память о прожитом участке времени сохраняется, однако весь полученный за этот промежуток времени прогресс также откатывается к исходной точке. Стоимость 300 ОС. Откат 7 дней. Аварийное срабатывание. В случае окончательной смерти носителя артефакт срабатывает в автоматическом режиме, перенеся душу владельца на 3 часа назад. Внимание! Если на счету владельца менее 300 ОС или умение находиться на откате, перемещение души владельца не произойдет. Полная привязка к душе. После привязки артефакт прикрепляется к душе, практически сливаясь с нею. Обнаружить его даже божественными способами невозможно. В случае гибели основной души, артефакт переносится к запасной душе или самому сильному осколку уничтоженной души. Снятие. Владелец может отказаться от владения артефактом, сняв его с себя. Хранилище божественной энергии. 0.50.000. Амулет предводителя. Накопитель божественной силы. 0.25.000. Единиц божественной маны. Накопитель опыта. 2.631.25.000. ОС. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 15. Межмировой портал. Артефакт способен открыть портал между мирами, по заранее намеченным координатам. Диаметр арки перехода 3 метра. Время работы портала 1 час. Стоимость 25 000 единиц божественной маны. Откат 1 неделя. Зона отречения. При активации пространства в радиусе 1000 метров от владельца оказывается полностью заблокированным. Перемещаться, строить порталы, летать, а также покинуть мир любым из возможных способов в этой области становиться практически невозможно. Связь с сервером частично глушится. Перестают работать многие системные навыки. Купол праха. Владелец может накрыть область диаметром до 700 метров искусственным куполом, препятствующим покидание зоны живыми существами или проникновение их на данную территорию. Живые существа, не имеющие достаточной защиты, при соприкосновении с куполом умирают. Активировать зону можно, не находясь непосредственно в ней, но заклинатель должен располагаться не далее 1000 метров от центра устанавливаемого купола. Стоимость от 1000 до 10 000 единиц божественной маны, в зависимости от размеров устанавливаемого купола и времени его работы. Посредством магических нитей, 10 жизненной силы убитых куполом существ передается в накопитель, остальная часть отходит системе. Откат 1 неделя. Сумка правителя, в 10 000 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями живых существ, погружая их в анабиоз. Ограничение, не более 100. Максимальный срок, нет. Позволяет переносить пространственные артефакты более низкого ранга. Бонусы от сумок не складываются, задействуется максимальный. Браслет абсолютной защиты Описание. Защитный артефакт. При активации создает вокруг владельца непроницаемый защитный купол. Время работы 30 секунд. Откат 1 день. Подаренный герою реликтовым червем. Сердце младшего бога, в герой пока не знает, что же с ним делать. Предметы С-ранга. Пространственное кольцо. Значок защиты авторского права, 4 шате. Пространственный браслет, значок защиты авторского права, с огромной многоножки с юноны. Сумка работорговца, значок защиты авторского права, 5 штук. Кольцо архимага, значок защиты авторского права, хранилище маны 3000 единиц. Оберегающий купол, значок защиты авторского права, создает настраиваемый купол радиусом от 1 до 5 метров в диаметре. Невидимость. Купол делает все, что скрыто под ним, абсолютно невидимым. Защита от запахов. Купол не выпускает за свои пределы никаких запахов. Купол не выпускает за свои пределы никаких звуков. Защитное поле. Купол может быть настроен в защитное поле. Сигнализация. Купол может подать сигнал владельцу, если на него будет оказываться стороннее воздействие. Хранилище маны, 04 тысячи. Великое защитное ожерелье Мары, значок защиты авторского права, поглощает 10 единиц урона, способных нанести вред владельцу. Сапоги мастера Илура, 4265, значок защиты авторского права. Удобная и мягкая обувь, сама подстраивающаяся под ноги пользователя. Защита ног. Имеют необыкновенную прочность и внутренний источник энергии, зачищающий от кратковременных негативных воздействий. Возможность незначительно изменять свои размеры, подстраиваясь под пользователя при использовании боевой формы. Карта «Элитный комплект лучника». Значок защиты авторского права, эльфийский лук, снаряжение лучника, возобновляемый колчан, артефакт системы, ранг С, позволяет трансформировать помещенные в колчан стрелы в оружие системы, 1 стрела день. После трансформации, стрелы позволяют поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Монета последнего шанса, значок защиты авторского права, изделие, позволяющие телепортироваться владельцу в любую заранее выбранную точку в пределах вашего мира. Требует 2000 единиц маны. Откат умения 100 дней. Великий пространственный браслет Норака с плюс-плюс содержит скрытое пространство объемом 20 кубических метров. В 1000 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет переносить между локациями живых существ, погружая их в стазис. Ограничение не более 3. Максимальный срок, не более 1 года. 2 шате, ловушка душ 63, сборщик осколков 32. Артефакт имеет владельца, свойства скрыты. Великий кулон из окаменевшей крови истинного дракона. Значок защиты авторского права, хранилище праны, 5900-5900. Окаменевшая кровь истинного дракона продолжает вырабатывать прану в незначительном количестве, достаточным, чтобы в течение суток полностью зарядить энергией артефакт. Защита от сканирования. Пока хозяин артефакта жив, никто не сможет увидеть его свойства. Слеза истинного бессмертного, с плюс-плюс хранилище духовной энергии, 06100. Бестелесность. Надетый на практика артефакт присоединяется напрямую к душе, временно теряя свою оболочку в физическом мире. Отсоединение. Практик может отсоединить артефакт от своей души, вновь воплотив его в физическом мире 100 ос, всегда с собой. Артефакт привязан к душе и его невозможно потерять. Даже в случае вашей смерти он останется с вами. Вечный источник, значок защиты авторского права. Фляга, способная вместить целое озеро. Предметы Д-ранга. Куб сборщика налогов, Д, позволяет другим разумным передавать в куб ос в рамках своего свободного опыта. Позволяет владельцу куба, как передавать в артефакт свои ос, так и забирать их оттуда. Заполнение куба 0-10 тысяч ос. Куб торговца, Д, позволяет другим разумным передавать в куб ос в рамках своего свободного опыта. Позволяет владельцу куба, как передавать в артефакт свои ос, так и забирать их оттуда. Заполнение куба 7321-9 тысяч ос. Артефакт накопитель звезда, Д, позволяет другим разумным передавать в артефакт ос в рамках своего свободного опыта. Позволяет владельцу звезды, как передавать в артефакт свои ос, так и забирать их оттуда. Заполнение куба 0-1500 ос, 2 шате. Первый куплен на Альвас Арены, второй выкраден из сокровищницы замка. Кольцо воздуха Д, воздушный кулак, содержит в себе мощное заклинание воздушный кулак. Откат заклинания 1 раз в сутки. Легкость воздуха. На 5 секунд вы можете полностью стать невесомым. Откат заклинания 1 раз в сутки. Кольцо великого мастера школы сверкающих мечей первого ранга, Д. Хранилище маны 1000 единиц, 2 шате. Кольцо великого мастера школы сверкающих мечей второго ранга, Д. Хранилище маны 2000 единиц. Пространственный браслет, Д. В 250 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Содержит скрытое пространство объемом 5 кубических метров. Нательное белье мастера Эрентера, рубашка, 12407, нательное белье мастера Эрентера, штаны, 12407, Д. Одежда мягкая и приятная на ощупь, не вызывает раздражения и натирания тела. Прочность ЛЛ, Одежду очень сложно повредить. Возможность незначительно менять свои размеры при переходе хозяина в боевую форму и обратно. Знак случайного призыва, Д, изделие, позволяющее призвать случайное F-ранговое существо. Стоимость 1000 йетманы. Время призыва 1 час. Заряды 3-10. Кольцо верховного мага, Д, масштабируемое. Хранилище 1000 йетманы, 2 шате. Серьга ментальной защиты, Д, защищает или существенно ослабляет направленное на владельца ментальное воздействие. Малый шатер путника 943, Д, размеры 25-25-3М. Прочность L. Ткань шатра достаточно прочная, чтобы ее случайно порвать. Ремонт. Находясь в карте, шатер со временем самовосстанавливается. Накопитель. Содержит встроенное хранилище маны. 0-2000. Имеет функцию маскировки. Доступно при наличии маны в накопителе. Имеет слабое защитное поле, способное уберечь от насекомых и мелких хищников. Доступно при наличии маны в накопителе. Незначительная регулировка температуры. Доступно при наличии маны в накопителе. Звуковая мембрана. Позволяет по желанию владельца приглушать звуки, доносящиеся как из шатра, так и с улицы в зависимости от его желания. Малая лодка мага 5679, Д, размеры 4-5-10-5М. Малый движитель. Лодка имеет встроенный движитель, совмещенный с малым хранилищем маны, 0500. Прочность L. Материал лодки достаточно прочный, чтобы его случайно повредить. Ремонт. Находясь в карте, лодка со временем самовосстанавливается. Плавучесть. Лодка имеет положительную плавучесть и не тонет, даже будучи полностью заполненная водой. Карта артефакта также не тонет в воде. Неизвестный техномагический доспех. Ранг. D+, выпавший с эльфа в мире Харс. Повязка наемного убийцы. D, защищает лицо хозяина от пыли, грязи и любых других вредных примесей, способных находиться в воздухе. Фильтрует поступающий для дыхания воздух. Позволяет ткани подстраиваться под тело хозяина, а также может менять свой цвет по его желанию. Скрывает любую информацию о своем владельце. Три карты раба необычайно высокого уровня, Д. Одна из них прикреплена к архонту. Блокирующий ошейник раба, Д. Блокирует использование магических и духовных способностей, полностью высасывая из жертвы, на которую надет артефакт, данный вид энергии. Содержит резервуар для создания кристаллов из откачанной из жертвы энергии, от которой сам же и запутывается для поддержания работы своих функций. Артефакт постоянно посылает сигналы, благодаря которым владелец может чувствовать направление до него, а также примерное расстояние. При наличии навыка картография местонахождения ошейника показывается на карте. На расстоянии до 1 километра владелец ошейника может активировать уничтожение духовных и магических камней, хранящихся в накопителе. При этом существо, на котором надет ошейник, погибает. Также детонация может произойти при попытке жертвой самовольно снять и повредить артефакт. На расстоянии до 100 метров владелец ошейника может активировать прохождение по внутренней части ошейника высокоэнергетических импульсов, причиняющих существу, на которое надет артефакт, сильную боль. Всего около сотни. Предметы Е-ранга. Амулет защиты от магии холода, Е, изделие, позволяющее ослабить воздействие на своего владельца магии холода. Амулет защиты от магии смерти, Е, изделие, позволяющее ослабить воздействие на своего владельца магии смерти. Системный щит, Е, 12 шате. В картах, блокирующий ошейник раба, Е, несколько сотен. Призывное воинство, древний страж Дуарата, с плюс, 12 уровень. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 9. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 5. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 15. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 13. Призвать ревенант, Д, уровень 12. Кровавый дракон, с плюс, уровень 3. Пепельный лич, с плюс, уровень 6. Рыцарь смерти, Д, уровень 14. Оружейная аура, Д, 1-1, а также ускорение ветра, Д, 1-1. Некромеханоид 76 Д плюс плюс, уровень 31. Питомцы. Карта питомца, Е, содержит гигантского серого орла, уровень 21. Д ранга. Адская черная пантера, Д, уровень 12. Большой хорский мул, Д, уровень 24. И 41 адская гончая, Д. Рабы. Книга рабов, значок защиты авторского права, 126 рабов. Карта раба, Д, пустая, несколько сотен. Карта раба, Е, пустая, несколько сотен. Гулдар. Полудемон, Д, уровень 63. без посвящения. Артефакты личной комнаты. Великое тело Галдара увеличивает вашу регенерацию, а также восстановление любых видов энергии в 10 раз. Радиус действия стелы 20 метров. Великий камень Зартера увеличивает время вашего стандартного нахождения в личной комнате до 1 месяца. Семя Мерлариона, семя дерева, выращенного богиней Эйлари, посажено в личной комнате. Покрывало Оберона, артефакт, способный скрыть присутствие вашего домена в конкретном мире, а также максимально скрыть от обнаружения выхода из него. Прочее. Сфера сконцентрированной энергии смерти. Несколько штук. Забрал у вампирши. Малая карта возврата. Е. Заполнение 0-100. 2 шате. Средняя карта возврата. Д. Вечная емкость для жидкости. Е. 2 шате. Объем 15 литров. Имеет функцию термоса. Еда и питье не остывают и не нагреваются. Одежда жреца. Е. Прочная самовосстанавливающаяся и самоочищающаяся одежда. Редкие неизвестные предметы. Кольцо с огромным красным камнем, от которого веет магией. Снято с тела неизвестного хаосита. Секира и меч. Красивые и дорогие вещи, от которых веет магией. Снято с тела неизвестного хаосита. Кольцо с эмблемой из встроенных друг в друга ромбов. Снято с тела неизвестного хаосита. Камни души. Камень души, великая филактерия. 7 ранга. Камень души, не привязанный 1 ранга. 3 шате. Камень души 1 ранг. Содержит в себе душу Нока. Кристаллы разных видов мистических сил. Большой кристалл Иманы. Около 5000 шате. Кристалл Иманы. Около 5000 шате. Большой кристалл Ци. Около 4000 шате. Кристалл Ци. Более 4000 шате. Большой камень крови. 2000 единиц жизненной силы. Более 3000 шате. Яйцо малого даганского ящера. Д. Уровень. 2 шате. Современное оружие. Огромное количество, набранное героем на турецкой военной базе. Еда. Куча еды, как купленной в сетевых магазинах, так и приготовленной специально на заказ в лучших европейских ресторанах. Комплект игрока. Примерно 10 неполных комплектов. Несистемные предметы. Оружие и снаряжение гоблинов. Хороший теплый плащ. Кольчуга и добротный хороший шлем. Плетеные удобные кресла. Золотая и серебряная посуда. Ткани и одеяло для ночевки. Всевозможная мебель. Бруски и куски дерева для разжигания небольшого костра, веревки разной длины и прочая мелочевка. Большая двуспальная кровать с матрасом и кучей пледов. Небольшой казан. 2-литровых бочонка с прекрасным гоблинским вином. Эльфийское вино, взятое с охотников в мире Харс. 3 больших сундука с золотом, серебром и медью, гоблинскими монетами.